Глава 14. Замерцали робкие звезды на иссиня-черном небе. С полянки виден был лишь краешек, остальное пряталось за верхушками деревьев. Где-то трещал ночной сверчок, а в кустах укромно устроились зеленые светлячки. «Благодать!» — широко улыбаясь, молвил Кощей. Волосы его черные рассыпались по плечам. Ворот разорванной нежитью рубахи висел мятой тряпицей. Словно и не осталось бы ничего от холеного да справного правителя, которым он впервые явился Еге. Теперь же подле нее сидел синеглазый добрый молодец с лукавой улыбкой и радовался звездному небу. «Неужто из дворца твоего такого не видывал?» — не утерпела ведьма. «Там тебе и звезды хороводом, и русалки!» — сказала и осеклась. И чего это она в самом деле такой миг сладостный собственными своими руками разрушила? Девица бросила робкий взгляд на Кощея, тот поморщился, словно от досады, но смолчал. И к лучшему, не время сейчас. Расспросит она обязательно и о царевнах в башнях рыдающих, и о русалках, что все озеро заполонили, да песни по ночам горланят, лишь бы миг этот подольше длился. «А знаешь, — вдруг сказал бессмертный, — я ведь и головы-то не задирал. Как-то все не до того было». Он помолчал еще немного, а потом решился. «Я ведь искал тебя. Сам». «Чего же не нашел?» — фыркнула Яга. «Гораздо ты прятаться!» — засмеялся Кощей. И такой смех у него был неожиданно легкий, словно и не он все те ужасы творил, о каких в каждом селе говаривали. Даже в глухой деревушке, где Яга с измальства жила, сплетничали бабы о чудище лесном, что на службе у могучего да лютого колдуна, и прячется тот колдун в высоком и неприступном замке, что прямо в чаще лесной, и девок крадет себе на съедение, али чудищу бабы не ведали. И даже то, что возвращались девки живые да невредимые, остановить их болтливые языки не могло. Знамо дело, околдованы они теперь. Девицы и правда другими возвращались. Вот хотя бы Матрёнушка, первая красавица на селе. Исхудала от тоски, зато разжилась бусами да серьгами драгоценными. А еще выходила она, бывало, ночами к лесу, да вздыхала грустно. Иногда и слезы лила. А уж о чем рыдала Матрёнушка, никому она не рассказывала. Один лишь поп, заслышав сплетни бабские, морщился. Да мужикам строго-настрого запретил с вилами колдуна искать. Запугал так, что они тот лес по широкой дуге обходить начали. Только и гостей там не было. Яга да бабка ее за кореньями и травками. «А правду говорят, — робко начала ведьма, — что чудище лютое тебе служит». «А то! — ухмыльнулся Кощей. Да ты и сама его видала. Он тебя во дворец ко мне приволок». «Серый волк?» — удивилась Яга. «Он самый». «А чудище-то отчего? Волк как волк». «А ты кота своего в деревне показывала?» — поинтересовался Кощей. «Его б наверняка тоже чудищем окрестили». «Никого я не показывала», — вздохнула Яга. «Да и самой мне там показываться не след». Бессмертный уставился на сидящую рядом девицу, тонкая, как молодая березка, хрупкая вся и прекрасная. Как же можно? «Силы колдовские», — догадался он. «Оттого ты в лес сбежала». «Да разве ж можно иначе было?» — дернула плечом ведьма. «Выбор невелик. То ли в лес, то ли у жены поповской в вечном услужении. А она баба ненасытная, ей то зелье сварить, то отвар. А уж когда она на меня осерчала...» «Не как сына ее приворожила», — засмеялся Кощей. А сам замер, дожидаясь ответа. «Коли есть у нее суженый, отчего ж не искал он возлюбленную? А что не искал, бессмертному волке доложили. Да только может статься, что сердце его ненаглядной ведьмы до сих пор по сыну поповскому томится». «Сына приворожила», — фыркнула яга. «Так она всем и сказала. Да только дело ей до него, как зайцу до молока. Что же тогда?» «Дитя она понесла», — вздохнула ведьма. «Ладно бы просто понесла, так она блудница с гонцом царским. Уж дюжи хорош, он говорит, и речи сладкие, и плечи крепкие. Тьфу!» «А к тебе зачем явилась?» Кощей, догадываясь, сжал кулаки до побелевших костяшек. «Верно думаешь!» Его злость не укрылась от внимательной девицы. «Дитя нерожденное умертвить хотела. А я ее прогнала. Не стану я такие отвары делать, душа противится. Вот она и осерчала. Прокляла меня богохульница, да проклятия на ведьм не ложатся». «А уж поутру услыхала я крики. Собрала она всю деревню с вилами да горящими палками. Ведьмой меня окрестила, что людей травит, сына ее приворожила. А сам-то сын? Так его еще с вечера поп увез в соседнее село, подсобить там надо чем-то». Кощей молчал, будто боялся услышать то, отчего обрушится на поповское семейство гнев его лютый. Яга тоже ни слова не проронила, все ждала, пока сам спросит. Уж и сверчки затихли, и звезды ярче разгорелись, складываясь прямо на небе в причудливые узоры. «Так это потому ты в лесу оказалась?» — наконец проронил Кощей. «Отчего в другую деревню не подалась?» «А какая разница?» — грустно улыбнулась ведьма. «Люди-то везде одинаковые. Пока ты им нужна, так ласковы, а попробуй лишь возразить, тотчас на вилах окажешься. А лес, он родной, приветливый. Я ж тут с измальства всякое деревце знаю. И как я замок-то твой не приметила». «А чары защитные на что?» — гордо выпятил грудь Кощей. «Я тебе не леший. Всякого путника не привечаю». «Сам-то чего в лесу?» «Судьба такая». Бессмертный задумчиво прикрыл глаза. «Не скажешь, значит. Дело твое. Поздно уже, устала я. Да и баюн за кустами храниться притомился». «Прощавай, Кощей». Девица поднялась, стряхнула незаметные пылинки с юбки, да повернулась к избе. «Не пригласишь?» — удивился Кощей. «Негоже девице с мужиком постель делить, а у меня она одна всего», — соврала яга, будто забыв про чары свои и про имеющиеся в избе лавки. Василису да Ивана бессмертный не видал, стал быть, и про то, что наколдовать она убранство может, не знает, и по делам. Ишь какой! Все у нее про жизнь выспросил, а сам молчит, как рыба в корыте. Вот и молчит пусть, да песни русалочьи слушает. Уж заждались, поди. Прощевай. И шустро, чтоб ненароком не передумать, шмыгнула в избу, не забыв плотно дверь притворить. Баюн тяжело ввалился в приоткрытое оконце, улегся на одну из пустующих лавок и уставился на ведьму. «Ждала ж его?» Кот не спрашивал. Ночами, когда думала Яга, что никто не увидит, глядела она куда-то вдаль, а после, смахнув одинокую слезу, возвращалась ко сну. «Акулей так!» — пожала плечами девица. «Что с него взять? Одни лишь тайны! А раз уж не готов...» Она махнула рукой. Сбросила нарядный сарафан после битвы с нежитью, висевшей рваными тряпками, облачилась в простую ночную рубаху. Зачерпнула ковшом из ведра водицы, ополоснула лицо над кадушкой и собралась уж было спать, но тихий голос кота ее остановил. «А он не уходит», — прошептал кот. Яга подскочила и, звонко шлепая босыми ногами по полу, к окошку бросилась. Не обманул кот, Кощей и вправду был там. Подвязал верного коня, поставил перед ним взятое, словно из ниоткуда, корыто с водицей, вздохнул, поглядел на любовно выставленный Иваном забор, теперь с проплешинами, выкорчеванными бревнышками, валяющимися на земле. Затем задумчиво почесал затылок, пару раз пнул устоявшие бревна для верности, руками покачал и тихонько присвистнул. «Никак хозяйничать собрался!» — хмыкнул кот. «Это кто ж позволял?» — возмутилась была ведьма, но скорее для виду. Лицо ее озарила счастливая улыбка. «Вот я ему!» «Утром задашь, как забор починит!» — перебил девицу мудрый баюн. «А сейчас не мешай, ступай спать!» Тем временем Кощей, полагая, что его никто не видит, стянул мешающую ему рубаху. «И чего, говорят, сухощавый?» — протянула ведьма, разглядывая крепкую богатырскую спину. «Кто говорит-то?» — ехидно уточнил кот. «Окромя тебя некому». «Ну, я...» — не стала спорить Яга, чуть смутившись. «И что такого?» «Спать иди, бесстыдница!» — шутливо укорил баюн. «В избу, стал быть, не пустила, негоже девица с мужиком. А как подглядывать, так это можно?» «Тьфу на тебя!» — отмахнулась девица. «И вообще я про забор. Бревна, говорю, сухие, вот не устояли». «И то верно!» — усмехнулся кот, облизывая усы. А ведьма посмотрела еще немножечко, как споро укладывает Кощей разворошенный забор в ладную горку, как тихо присвистнув, разбирает запутанные веревки. «Ладно, из него муж вышел бы», — мечтательно подумала Яга. «Жаль только, что царевин у него на каждую башню припасено». И с этими невеселыми мыслями отправилась девица спать, решив, что утро вечера мудренее.